Для себя ничего решительно. Он тоже закурил и говорил неторопливо и обдуманно. Мне очень жаль, что получилось так, но я говорю правду. Я не просто хорошо к тебе отношусь, я нежно отношусь, поверь. Но ты должна понять и помочь. Понять и помочь. Я не имею права вернуться, несолоно хлебавши. Он сделал паузу, но Надя промолчала. Гога налил вина, она выпила залпом и снова схватилась за сигарету. Она уже отвыкла от дыма, голова ее кружилась, но сигарета отвлекала и делала ее как бы независимой. «Хочешь чаю?» «Нет, вина». Он снова налил, и она снова выпила залпом. Он усмехнулся. «Мечтаешь забалдеть и отключиться?» «Мечтаю понять, что это». «Да пойми же ты, что я не хочу причинять тебе никаких неприятностей», — заорал он почти в отчаянии. «Ты никак не желаешь встать на мое место». А мне еле-еле простили грешки молодости. Да-да, что ты смотришь синими брызгами? За все приходится платить. И ты хочешь, чтобы я оплатила все твои грехи и удовольствия? Всю жизнь вы пользовались мной, всю мою проклятую жизнь. Она заплакала, некрасиво всхлипывая, размазывая потекшую тушь. Гога долго смотрел на нее, брезгливо подбирая губы. Ты пьяна. Это какая-то ошибка, какая-то ерунда, я ничего не понимаю. Тебе велел это сделать Кудряшов? О, я бы нисколечко не удивилась, если бы ты признался. Он мертв. Что? Она сразу перестала всхлипывать. Он врезался в самосвал. Волга в гармошку, тело пришлось извлекать автогеном. Мне все кажется, что он убегал от тебя. Надя больше не плакала. Сидела не шевелясь, тупо глядя в пол, на щеках подсыхала размазанная тушь. Когда это случилось? Надо читать советскую культуру. Мы выписываем социалистическую индустрию. Впрочем, мне все равно. Ну, тогда пойди умойся. Что? Она медленно подняла голову. Ну, а ты-то за что меня, а? Что я тебе сделала плохого? Ты идиотка, закричал он. Я все время толкую, что мне лично, мне, Гоге, ничего от тебя не нужно. Ничего, усекла? Нужно для дела, для программы, для родного НИИ, чтоб они сгорели. Обществу это нужно, выражаясь высоким стилем. Заруби это в мозгу и топай умываться. Значит, Кудряшов разбился. Надя вздохнула. А знаешь, мне не жалко. Да, не жалко. Он вдосталь попользовался мной, но так и не предложил выйти замуж. На таких не женятся. Теперь он в могиле, а я счастлива. «Я впервые люблю, слышишь ты, подонок? Впервые!» «Врешь», — он улыбнулся. «Ты любишь давно, любишь со дня рождения, саму себя. Свое обаяние, свое тело, свой темперамент и, главное, свои удовольствия. Ты безгрешная грешница, Надежда. Недаром покойный Кудряшов называл тебя богиней. Строго говоря, ты не изменяла ему со мной, хотя он нас и застукал. И теперь ты толкуешь о любви». «Акстись, ты просто не способна существовать без трех любовников одновременно». Стакан с остатками вина ударил в лицо. Острый осколок врезался в щеку. Гога схватил полотенце, бросился в ванную. «Психопатка!» — кричал он, перекрывая шум воды. «Сходи к дежурной и приволоки лейкопластырь!» «Обойдешься». Швырнув стакан, она вдруг успокоилась. Не пытаясь понять, почему пришло успокоение, а просто с огромным облегчением ощущая его, достала из сумочки зеркальце и начала наводить красоту. И руки ни разу не вздрогнули, когда она привычно подкрашивала ресницы. Вскоре вернулся Гога. Рубашка была в бурых пятнах, то ли от вина, то ли от крови. На щеке под глазом глубокий порез. Он все время прикладывал к нему мокрое полотенце. «Ты рассадила мне щеку». «Бедненький». Надя кончиком языка тронула свежеподкрашенные губы. «Возвращайся к жене, она залижет твои раны. Кстати, можешь сообщить ей, как я смеюсь в постели и где у меня родинки. Я сообщу об этом твоему мужу». «Сделай милость, не смеши. Ты проиграл, Гога. Я уже все ему рассказала, и он ни за что не подпишет теперь твои паршивые бумажки. И твое родное НИИ вместо премии получит хорошую выволочку от министерства. Уж это я тебе устрою». «Ты врешь, Надежда», — с ноткой беспокойства сказал он. «Ну-ну. Блажен, кто верует». Надя врала, но врала артистически, вдохновенно и зло, хотя ее трясло от суеверного ужаса, что этим враньем она непременно накликает беду. Но в этом ей виделся последний способ удержать Гогу. «Ты врешь», — повторил он, испытующе глядя на нее. «Но даже если это и так, ничего не меняется. Завтра в 11:40 я приглашен к твоему супругу на прощальную беседу. Если он не вручит мне приказа о запуске нашей телеги в производство, я потрачу все драгоценные минуты на восторженный рассказ о его прелестной жене. А сейчас уходи. Уходи, если не хочешь скандала в гостинице». Надя молча пошла к дверям, из последних сил стараясь идти легко, хотя коленки у нее подгибались. «У тебя есть шанс», — сказал он в спину. «Повторяю, включай все свое искусство и вытяни из старика приказ. Ты можешь, если захочешь, если очень захочешь». Остаток дня тащился, как в дурном сне. Она не пошла домой к перерыву, не кормила мужа обедом, а бесцельно шаталась по улицам, где с ней здоровался каждый третий, что-то отвечая, бездумно улыбаясь, заходя в магазин и без всякой цели. В голове было отчаянно пусто. Она ни о чем не могла думать, и ей все время хотелось курить. Казалось, что стоит взять в руки сигарету, как голова обретет ясность. Но покупать сигареты в заводском поселке, где ее знали как некурящую образцовую супругу, было почти немыслимо. Почти. Надя все время учитывала это допущение, разыскивая табачный киоск подальше от людных кварталов. Но найти ничего не удалось, и она пошла в новый кинотеатр, где работал буфет. Дождавшись звонка на сеанс, воровато купила 3 пачки тугих безвкусных сигарет и целый час курила в дамском туалете. Накурившись до тошноты, успокоилась, внушив себе, что Гога просто запугивает, что хочет держать ее на крючке для каких-то завтрашних целей, что не посмеет он рисковать только-только завязанными отношениями и с заводом, и с его директором, от которого здесь зависело все. Нет, Гога не дурак. Гога подлец, но свои интересы блюсти будет всегда, а потому и не скажет. Ничего не скажет, не посмеет. Не пойдет дальше намеков, до разгадывания которых никогда не унизится ее Сергей Алексеевич. «Нет, этого не может быть, не может!» — почти кричала Надя. А выйдя на улицу, поняла вдруг, что ей не просто не хочется, ей невозможно встречаться сегодня с мужем. И даже остановилась, не зная, как быть, но вовремя сообразила, что сегодня четверг, а по четвергам бюро, на котором обязан присутствовать директор, и что вернется он поэтому поздно. И придя домой, слава богу, Ленка опять слушала диски у подружки, поспешно нырнула в постель и притворилась спящей. Этого не случалось прежде никогда, ни разу не случалось, и Надя очень боялась, что муж удивится, станет допытываться, не заболела ли. Но Сергей Алексеевич лишь приоткрыл дверь, поглядел на нее и тихо прошел в свою комнату. И Надя опять беззвучно заплакала, давясь слезами и задыхаясь от сжимавшего сердце чувства обреченности.